И этот жест заставил трепетать сердце Фиби. Обычно такое случалось с ней при сочинении стихов. Какая-то мысль, какой-то внезапный образ вызывали целую бурю эмоций, что выливалось на лист бумаги. Однако здесь было нечто другое. Фиби сидела на чердаке с пером в одной руке и яблоком в другой, и ей было страшно. Жар охватил все ее тело. Маркиз Кейт уже сошел с коня, а она, как завороженная, не отрываясь, смотрела на его чеканный профиль, замечая то, на что не обращала внимания раньше. Горбинку носа, упрямый рот, чувственные губы. И его движения такие естественные, уверенные. Фиби тряхнула в темноте головой, чтобы избавиться от наваждения. Может, она сходит с ума, становится лунатиком? Освобождение не наступало. Ей слышался его голос, звук шагов. Не только сейчас, это продолжается уже месяц. Когда он входит в комнату, у нее подгибаются ноги. Она боится чем-либо выдать свои чувства. Все это глупо, она прекрасно понимала, но ничего не могла с собой поделать. Для такого разумного земного существа, каким она себя считала, все это было неуместным, непростительным, да и вообще несправедливым, если уж говорить о судьбе. Вдобавок ко всему, 2 дня назад отец объявил ей, что она просто обязана, в этом ее долг, сменить свою умершую сестру, став супругой лорда Гринвилла, сделавшись леди Гринвилл. На миг ей показалось тогда, что ее подхватил и понес какой-то бешеный вихрь, ведь то, о чем она втайне мечтала уже около месяца, каким-то волшебным образом притворяется в жизнь, становится явью. Любовь и страсть, пробудившиеся в ней с такой силой, обретают реальность. О, Боже! Маркиз Кейт стоял рядом с отцом, когда тот произнес свои знаменательные слова. Маркиз кивнул ей, кивнул, но не произнес ни слова, лишь слегка наклонил голову. После объявления о браке отец сразу начал обговаривать детали, ее приданое, свадебное приготовление. Кейто выслушал все очень спокойно, без особого интереса. Видимо, обо всем этом они уже говорили раньше. У Фиби сложилось впечатление, что разговор вызвал у маркиза только скуку за отсутствием желания и времени. Впрочем, насколько она знала, Кейт действительно был очень занят. Как раз в эти дни он руководил осадой одной из крепостей реалистов где-то в долине Темзы, а в свободное от ратных дел время встречался с Оливером Кромвелем и другими генералами парламентской армии нового образца в их штабе неподалеку от Оксфорда. Там они составляли свои стратегические планы. Примечание. Оливер Кромвель, 1599-1658, деятель английской буржуазной революции, провозгласил в Англии республику. Оливия и Фиби редко видели маркиза, поскольку обитали здесь, в одном из его владений в Вудстоке, в 8 милях от Оксфорда, куда он перевез свою семью из Йоркшира сразу после того, как военные действия между армией короля и парламентской переместились с севера на юго-запад страны.